Какая отличная музыка звучит в эфире «Эхо Москвы». Это означает начало программы «48 минут». И здесь Марина Максимова, постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всем, кто нас сейчас слушает, смотрит или хотя бы в машине едучи, краем уха нас тоже воспринимает. Да, нас можно и не только слушать, нас можно смотреть в Яндекс.Эфире, на YouTube-канале «Эхо Москвы». Выбирайте площадку, которая вам удобнее. А мы отправляемся сегодня в Иорданию. И как вы сейчас, если вы слушали новости, то там как раз говорилось про британскую королевскую семью. А мы будем говорить тоже про королевскую семью, но в другой стране, в Иордании. И есть определенный... Который, кстати сказать, имеет... И мы об этом скажем, некоторые отношения к Британии. Есть, безусловно, отношения к Британии, скажем так, косвенным, в том числе, поводом, потому что мы давно планировали сделать, потому что примечательная такая личность, это король Абдалла II, про него можно много интересно рассказывать, но тут вы, наверное, видели в новостях, там, во всяком случае, официальные власти сказали, что Иордании сказали, что предотвратили попытку государственного переворота, попытку смещения нашего героя с занимаемого им... Как это сказать? Это пост? Это не пост? Не должность у него есть, но трон... Даже не знаю, как это сказать. Ну да, с трона. Сместить с трона. Есть, кстати, у меня небольшая претензия. Я прям не могу не поругаться. Кому? Королю? В отношении наших коллег, журналистов, причем не только российских. Если, кстати, погуглить, или какой вы там системой на выбор пользуетесь, конечно, материалов на русском языке меньше, на английском очень много, американские в основном, британские сайты. Но что наши, что зарубежные журналисты, когда рассказывали про вот этот несколько дней, то, что произошел арест около 20 человек, и под домашний арест, или как-то вот так можно сказать, поместили брата короля Иордании Хамзу бин Хусейн. И я когда сначала в детали не вчитывалась, то есть он его брат, я поняла, это брат. А какой брат? Кто-то говорит, что старший, кто-то младший. Как, если он старший, то... Марина, вы знаете, в голове так все это, такая... Надо было сделать проще. Вам надо было снять телефонную трубку и позвонить мне. И я вам бы все рассказал. Ну, правда. Ну, во-первых, почему надо предъявлять претензии к нашим коллегам? Ну, если кто-то непрофессиональный, так это уже навсегда. Но там, знаешь, королевская семья. Короля... Я понимаю, что сложно, потому что детей там ничего у всех много. Нет. Там ничего сложного нет. Надо просто читать, открытые источники. И настолько все подробно. Ничего там сложного нет. Все. Более того, между ними такая большая разница в возрасте, то спутать младший или старший, два брата, тем более они кровные братья, они братья по отцу и совсем не братья по матери. Один сын королевы Муны, второй сын королевы Нур после развода их отца. Но это все достаточно, настолько известно, кто, хоть чуть-чуть интересоваться этой страной, прекрасной, удивительной и в чем-то совершенно уникальной, чтобы это все знать. Но давай все-таки скажем по порядку. Да, будет быть по порядку, но начнем, как говорится, с сегодняшнего дня. Буквально несколько часов назад король Иордании, вот сегодня, в среду 7 апреля, король Иордании Абдулла II обратился к нации с посланием, которое передавало их официальное агентство информационное «Петра», наши коллеги, там, кстати, работает очень много моих в этом агентстве добрых и многолетних друзей и знакомых, сообщил в своем послании, что да, действительно, в самом начале, в самом зародыше был предотвращен государственный переворот, за которым стояли, как сказал его величество король Абдулла, и внешние, и внутренние силы, но поскольку это в самом зародыше удалось предотвратить, никаких последствий эта попытка иметь не будет. А что касается его брата, действительно младшего брата, принца Хамзы, то он находится в своем, так сказать, семейном дворце вместе со своей семьей. Ну и, собственно говоря, и больше по этому поводу он ничего не говорил, если не считать того, что есть такая информация, она поступила накануне, что все-таки это хашимитская семья, семья ведет свои корни аж от деда пророка Мухаммеда, то есть он потом пророка Мухаммеда в 34-м поколении, то есть, ну, скажем так, кому как не ему быть хранителем веры. Он, правда, они, так сказать, семья, их семья, и вообще Иордания страна, придерживающаяся суннитского направления ислама. Но что касается вот возникшего попытки переворота и возникшего в этой связи конфликта в семье, потому что, ну, мы сейчас об этом скажем, судя по всему, заговорщики, если таковые имелись, а среди, так сказать, ведущих лиц называют там и бывшего руководителя канцелярии короля и министра финансов, и бывшего представителя Саудовской Аравии. Так вот, король Абдулла II поручил своему дяде, принцу Хасану бен Талалу, ну, дядя – это брат отца, уважаемый человек в семье, ну, как бы на уровне семейной ситуации этот вопрос уладить. Я должен сказать, что король Абдулла, на мой взгляд, я об этом говорил, надо сказать, кстати, я хочу сразу извиниться перед тем, кто нас, как я уже говорил, слушает, смотрит. Я какие-то вещи буду говорить в эфирах Москвы повторно, потому что буквально 4 года назад, у нас была программа в эфире вместе с Алексеем Соловиным, посвященная королю Абдалле. И я там многое говорил, то, что нельзя не сказать сегодня вновь. Поэтому при всем нашем желании говорить о каких-то новых вещах, возникших вот в последнее время, говоря о короле, волей-неволей мы будем возвращаться к тому разговору, потому что там несколько вещей непосредственно связаны. Нужно понимать, конечно, для понимания сегодняшней ситуации. Понимаешь, какая штука? Но вот прежде чем мы будем говорить о биографии короля, вспомним его, так сказать, замечательную историю. Ему, кстати сказать, до будущий год исполнится 60 лет, он 62-го года рождения. Король, сама-то Иордания, вот я начал говорить, она очень маленькая, по сути, страна, там меньше 10 миллионов населения, но, с другой стороны, абсолютно уникальна. Во-первых, она находится между трех религиозных святынь, двух мусульманских, Мекка и Медина, Иерусалим. Это вот как раз между ними находится страна. Именно в реке Иордан, на территории Иордании, был крещен Иисус. Именно с горы Неба, как называется гора Неба, которая находится на территории Иордании, по преданию Моисей увидел землю обетованную и, так сказать, привел туда своих людей. То есть эта страна нас наполнена таким количеством исторических, культурных, религиозных святынь, что просто дух захватывает. С другой стороны, эта страна, особенно, так сказать, в период правления отца нынешнего короля, короля Хусейна, очень сделала серьезно, а он правил этой страной со времен его собственного образования, что он начал называть Трансорданией, и была британской колонией. Потом, да, я видела у него, да, когда он на пресс-конференции какой-то выступал, отец нашего героя. Да. Вот, ну, табличка, как обычно, ставят на пресс-конференциях. Вот у него там, да, не Иордания, а вот, да, там указано. Это был абсолютно уникальный лидер, отец нынешнего короля, пользовавшийся всемирным уважением. Ну, достаточно сказать, что на его похоронах, я имею в виду похоронах отца нынешнего короля, короля Хусейна ибн Талала, а он... Он болел, да? У него рак был. Он много лет болел раком почек, и там у него были... Он лечился много-много лет, Это сейчас мы тоже скажем, потому что тут тоже есть там важная деталь, потому что вот король Абдалла, когда был старший сын, вот, кстати, его мать британка, вот та самая, о которой я говорил. Так вот, король Абдалла, он нынешний был наследным принцем, потом король решил, король Хусейн Белталал, решил, что королем после него станет его брат. И вот только там, буквально за несколько недель до ухода из жизни, он вновь наследным принцем и, собственно, теперь уже ставшим вскоре королем, назвал Абдаллу своего старшего сына, нынешнего короля. Некоторым образом, это, так сказать, сюжет с изменением престола наследия имеет отношение к последним событиям. Мы сейчас тоже об этом скажем. Но я вот когда говорю о короле покойном Хусейне бен Талале, который до сих пор не только в арабском мире, но и во всем мире помнится с уважением, надо сказать, что с одной стороны на его похоронах был и действующий на тот момент, это 99-й год, и так сказать, он умер в феврале 99-го года, и три бывших президента Соединенных Штатов. Более того, на его похороны прилетел Борис Николаевич Ельцин, тогда президент России. И был такой, так сказать, эпизод, я имел к нему, так сказать, некоторым образом, так сказать, сообщение об этом, об этой поездке президент имел непосредственное отношение, потому что это где-то, по-моему, 9 февраля было, сейчас помню какое число, февраля 99-го года, и достаточно поздно уже был, где-то 9 часов, начало 10-го, я еще был на работе и позвонил по специальной связи тогдашний начальник протокола президента, легендарный шеф протокола Владимир Николаевич Шевченко, который долгие годы руководил, он еще работал в протоколе руководителей страны со времен даже Брежнева. И ведь, вплоть до Владимира Владимировича Путина, он, так сказать, такой, я бы сказал, он основоположник, по сути. И он сегодня, он ныне, слава богу, жив и здравствует. Я вот буквально на днях увидел, он в прекрасной форме. Он сейчас занимается вопросами протокола, связанного с Наим Иосифовной Ельциной. Тогда он был шеф-прокурор президента, он позвонил мне, то есть не мне, он позвонил в ТАСС, а я был на телефоне, и сообщил, что вот узнав, вот только что узнав о смерти короля Хусейна бен Талала, Борис Николаевич Ельцин... Он 7 февраля умер, у них же в течение 3 суток нужно, да, похоронить? Да, да, ну там в разных мусульманских странах по-разному. В некоторых вообще считается до захода солнца текущего дня. Вот, так сказать. Но тем не менее, все-таки, по сути, речь шла о короле, требовалась подготовка. И Борис Николаевич, который тогда, это февраль, чувствовал себя совсем-совсем неважно, принял очень мужественное решение и полетел тогда в Оман на похороны короля. А, собственно, Шевченко позвонил, чтобы ТАСС, так сказать, сообщил об этом в предстоящей поездке президента России на похороны короля Иордании. Но вот я хочу повторить, что Борис Николаевич принял очень мужественное решение полететь в Оман и тем самым воздать должное ушедшему королю. Но это, кроме того, было встречено с очень, ну, скажем так, с большим пониманием и, я бы сказал, даже признательностью во всем арабском мире. Вот полет российского президента на эту церемонию похорон. И вот тогда же в феврале 1999 года король Абдалла вступил на престол. Я должен сказать, что я имел честь трижды брать у него интервью и подолго с ним беседовал, честно сказать, и вне рамок интервью. Более того, король Абдалла столь любезен, что каждый год на Новый год он присылает вашему покорному слуге такую, я вам ее покажу, вот такую фотографию, где он со всей силы. Это фотография этого года. Вот кто смотрит, он увидит. Чуть-чуть здесь повыше. Вот здесь, да, вот она. Да-да-да, вот так. Король Абдалла, королева Рания, два сына, в том числе наследник престола Хусейн, Бентралал, и, так сказать, две дочки. Это вот поздравительная фотография на нынешний год. Здесь вот на обороте такие поздравительные слова. И почему я об этой фотографии, на этой фотографии обратил внимание? Не только для того, чтобы похвастаться поздравлением короля, и не только для того, чтобы подчеркнуть, насколько он любезный и внимательный лидер, монарх, но тут есть одна очень важная деталь. Всегда, а это, ну, я таких уже последних лет 10 получаю эти фотографии, и они всегда одинаковые. Король, королева, дети. И только в позапрошлом году, на 19-й год, фотография пришла необычная. Там был действующий король. Так она была смонтирована из трех фотографий. То есть это была не одна фотография, а монтажная фотография, где был сам король, был король-отец умерший Хусейн и наследный принц. Молодой наследный принц. Вот он здесь на этой фотографии. Вот он. И меня удивило, что... Ни королевы, ни других. Никого, ни других. И что, какой вывод сделал я? Что, видимо, эта фотография символизировала, кроме официального, ну, как бы, престолонаследия, которое должно было быть у старшего сына короля. Но это как бы такая, ну, что ли, как мне показалось, презентация его как наследного принца, все более и более входящего в управление государством. Этому еще способствовало то, что тогда же осенью того года наследный принц в качестве руководителя делегации Иордании выступал на, именно не король, а наследный принц, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И тогда же, через пару месяцев после этого, в весной 19-го года я был в Омане и брал вот интервью короля Абдулла II. И я в своем интервью, и это мы, так сказать, снимали и показали потом в эфире, я его впрямую спросил, что, Ваше Величество, вот будучи благодарным вам за ваши вот эти поздравительные новогодние фотографии, я обратил внимание на этого года, и является ли вот эта фотография, вот эта, состоящая из трех портретов покойного короля отца, вашего наследного принца, сына, символической. И он, надо сказать, ответил очень развернуто. Он сказал о том, что вообще вот эти фотографии семейные, вот это такая особая, так сказать, они открывают им особое значение, и к самим этим фотографиям, потому что они, так сказать, каждый раз их направляют, и там списку лиц, кому направляют. И, конечно же, действительно, он эту фотографию направил неспроста, тем самым подчеркнув все возрастающую роль наследного принца в будущей судьбе Иордании. И вот здесь мы возвращаемся к тому, к чему мы начали наш сегодняшний разговор. Дело в том, что целых 5 лет вот этот самый кровный брат, принц Хамза, в свое время, как младший брат, тоже сын короля Хусейна, но только уже не от британки, а от арабской матери. Но она тоже там какого-то сына, она и в Америке, по-моему, родилась, выросла. Но она по крови все-таки точно не британка. Она наполовину, у нее, по-моему, Вот этот принц Хамза был наследным принцем. И, кстати, вот не могу не сказать, я посмотрела, да, скажи. Рылась в интернете, всякие фотографии смотрела, да. И вот король Хусейн, то есть да, их отец, о котором мы говорим, и я увидела фотографию, где-то ему 20, может быть, 25 лет, где примерно вот так, в таком возрасте, и он в такой парадной форме, вылитый Хамза. Ну, просто Хамзе фотографии сейчас в связи с новостями. Не надо, не надо. Мне кажется, что на отца, а мне кажется, что на отца похож король Абдулла. Вот, Абдулла не вообще не похож на него. Абсолютно не похож. Он, у него такая прям европейская внешность. И, а вот Хамза прям как... Есть некая провокативность в ваших заявлениях, Марина. Есть не, ну, некая пока, провокативность. Он же его отец, я надеюсь, родной, матери. Родной. У них папа общий. Короче, и вот потом, это было, по-моему, в 2014 году, когда король Абдулла все-таки изменил свое решение и наследным принцем, наследником престола провозгласил не брата, а вот этого самого сына. И, а что это такое? Это какая-то семейная традиция вот так вот вести себя? Или что это? Тут много разных обстоятельств. Тут это долг. Есть у нас в стране здесь выдающиеся специалисты по Ближнему Востоку, по странам этого региона, по той же Иордании, они могут часами рассказывать. Я тоже очень много интересовался этой страной, много-много рассказывать. Ну, там очень много факторов, связанных, так сказать, с личным доверием, с преданностью личной, с верой в то, что именно этот человек сможет, так сказать, управлять страной. Ну, тут много разных факторов. А король в Иордании может назначать, то есть это может быть как брат, так и сын. Не обязательно. Это во всех монархиях правящий монарх может, ну не во всех, но в очень многих, определять, теперь, исходя из тех возможностей, которые есть. То есть в некоторых странах это четко прописано. Там, условно говоря, только мужчина прямой наследник. Но во многих странах это монарху предоставлено из членов королевской семьи. Кстати, в Саудовской Аравии такая история. И в других странах, допустим, арабских монархиях. Там есть вариативность, но, по крайней мере, избежать членов семьи. Вот у меня такое предположение, потом мы этого все узнаем, что вот те, кого сейчас арестовали, те, кто фактически являются заговорщиками против действующего короля, наверное, сыграли вот на честолюбии или тщеславии принца Хамзы. Причем надо иметь в виду, что принц Хамза был самым близким многие годы, хоть его младший брат. Более того, он на то время был куратором охраны короля. Одно время он курировал спецслужбы. Это большое доверие. Да, спецслужбы Иордании. Есть такой, ну я вот сейчас как раз его повторю, но не могу об этом не сказать, потому что я, хотя я говорил об этом в эфире тогда с Алексеем Соломиным, но был, так сказать, случай известный, и, так сказать, в котором я чуть не стал ну, как бы жертвой этой трагедии. 9 ноября 2005 года была серия знаменитых терактов в Омане, в трех гостиницах. Да. И так случилось, что 10-11 ноября в Омане должно было состояться заседание Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана. Туда входит около 80 информационных агентств этого региона, и в том числе Ближнего Востока. И как раз ТАСС, наше агентство, вот как раз этот период возглавлял эту организацию. И 9 ноября тогдашний генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко, юбилей которого вот скоро будет, через несколько дней, и ваш покорный слуга, мы прилетели в Оман там вот, за сутки до начала этой конференции. Именно, ну, поскольку мы, так сказать, возглавляем эту организацию, нам предстояла какую-то подготовительную работу, переговоры с местными организаторами. Мы поселились в отеле «Рэдисон». Михаил Соломонович, давайте мы сейчас прервемся, потому что у нас новости и реклама, а потом мы вернемся. У нас Иордания, король Абдулла и все, что там происходило. 22 часа 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». И здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Рассказываем мы сегодня об Иордании и о короле этого государства Абдалла II. Абдалле II. Да, я вот хочу эту историю рассказать, потому что она, так сказать, ну, вообще для меня точно памятная, хоть она и была 15 лет назад. И вот мы сидели в гостинице «Редисон», это где-то полтора половина дня, и спустились вечером поужинать, и нам сказали, что ресторан в этой гостинице «Редисон» в Омане, где мы остановились, закрыт для свадьбы. Но поскольку был закрыт не весь ресторан, а как бы, ну, видно было, столы были только наполовину ресторана, я попытался уговорить там менеджеров, что, так сказать, чтобы нам выделили столик с другой стороны, и мы бы там поужинали. И я стал уговаривать, так сказать, своего генерального директора Виталия Игнатенко, что давайте останемся и поужинаем, и заодно посмотрим, что такое иорданская свадьба, такое как бы новое совершенно для нас зрелище. Но он говорит, сказал, да нет, ты знаешь, будет шумно, и, так сказать, еще неизвестно, когда начнется, а нам надо, так сказать, завтра рано вставать для работы. Давайте. Ну, вам практически жизнь спас обоим. Ну, вот получается так. Вот мы вышли, так сказать, буквально 100 метров прошли от гостиницы, может, даже меньше, в какой-то там маленькой оманской забегаловке сели курс, это было начало 9-го, а в 9 вечера раздался чудовищный взрыв, что у нас вот в 100 метрах от этого места, сказать, все свалилось на пол, вообще столы, столики упали в этой забегаловке. Это был так называемый троечный теракт в трех гостиницах, одновременно три группы смертников совершили теракт, в частности, вот в той гостинице, в которой мы жили, где это произошло, там муж с женой с поясами шахидов, сказать, пробрались в эту свадьбу и, сказать, в самый центр танцевавшей толпы. И, сказать, смертница, так сказать, эта террористка осталась жива, хотя она дернула за пояс шахида, но он не взорвался, а у ее мужа пояс взорвался. И там погибло, по-моему, около 60 человек, в том числе и жених с невестой. В общем, это была жуткая трагедия, там, сказать, когда мы вернулись, ну, там, конечно, ресторан и фактически весь первый, даже частично второй этаж были, сказать, разрушены или полуразрушены. Но это было страшное совершенно зрелище. Это невозможно не рассказать и вообще. Но, сказать, буквально через час туда приехал как раз вот этот самый принц Хамза. Когда там уже работали силовики, следователи, там полиция. Вот. И он встретился с нами. Ну, так сказать, у него была конкретная просьба, причем просьба даже не его, а он передал просьбу короля, потому что наши коллеги, руководители информагентства, которые мгновенно, собственно, первые наши коллеги передавали эти сообщения, то они стали по одному отменять свой прилет в Оман, не понимая, поскольку как будут развиваться события, на вот эту самую конференцию. А вот принц Хамза по поручению, по просьбе короля и как, в свою очередь, куратор силовиков, так в тот момент орданских, попросил нас сделать все это на зависимость, чтобы все-таки конференция состоялась, тем самым показать стабильность в стране и в то же время выразить тем самым солидарность в стране. Вот. И мы тогда всю ночь, практически всю ночь, вот до утра не сходили с телефонных линии, обзвонили практически всех наших коллег, и практически все приехали на следующий день, то есть все обратно билеты восстановили, и конференция состоялась, и мы встречались с королем и с принцем Хамзой. Ну, это такая была, это был, так сказать, теракт таких радикальных исламистов, там достаточно быстро все было раскрыто. Там была целая операция этих радикальных исламистов. Они там за несколько дней до этого прибыли в Оман. Там, в общем, там все это сейчас широко описано и рассказано. Кто захочет, может посмотреть. Но вот такой эпизод был. И вот как раз тогда мне казалось, что вот, ну, нет ближе к королю человека, чем его этот самый младший брат. Тем более, что наследный принц был еще совсем мальчиком. Тут еще важно сказать очень важную вещь, что с одной стороны, вот Иордания, как мы говорили, страна удивительная своим историческо-культурным наследием, а с другой стороны, находится в крайне тяжелом экономическом положении. Но начать с того, что в отличие от практически всех соседей, или там стран Ближнего Востока, там вообще практически нет никаких полезных ископаемых. Там уникальные, там невероятные исторические реликвии. Это место само по себе святое, вот просто святое. А при этом нет ничего, что могло бы как бы, кроме туризма, по сути, приносить профит этой стране. В стране практически нету пресной воды. И это проблема, которая пока никак не решается. Высоких, поэтому там не так много, так сказать, высоких зданий, но вода не поднимается на верхние этажи. Соответственно, не работает канализация. В общем, это проблемы, которые не решаются, не решаются. Страна очень зависима экономически от Соединенных Штатов. По-моему, ежегодно там... выплачивают несколько миллиардов долларов, так сказать. Но они очень, так сказать, достойно держатся, иорданцы, мужественно. Вообще, я по стране ездил мало, если не говорить о вот этих исторических местах. Но Амман очень такой уютный, белокаменный город, чистый, так сказать. Иорданцы очень народ дружелюбный. Вечерами, вот, так сказать, там полно всяких открытых таких питейных заведений. Ну, еще говорю, что жаль, что вот, так сказать, Всевышний, так любовно относясь к этому, по сути, клочку суши, небольшая совсем страна, и, так сказать, то, что там, я повторяю, что история прямо дышит в этой стране, но ничем не даровал их маломальски полезным, чтобы они могли, так сказать, и себя содержать достойно. Сейчас с коронавирусом, а учитывая, что у них они очень зависят от туризма, конечно. Кстати, российских туристов там довольно много. То есть, там есть что посмотреть. Но я веду это к тому, что, конечно же, на этом фоне все время там возникают протесты населения. Но люди всегда испытывая трудности, протестуют. Там очень много беженцев из Сирии, из других стран. То есть все это создает очень серьезное внутреннее напряжение. Люди, которых их можно понять, да, экономическая вот эта основа. Абсолютно. Дальше ползут слухи. Я не готов их никак подтверждать и даже не собираюсь комментировать, но тем не менее слухи есть слухи, что король, так сказать, не очень крепок здоровьем. Хотя то, что я видел, это никак не подтверждает, потому что он бодр, крепок. У меня же даже был один эпизод, правда, не в 2019 году, а когда за 2 года до этого я опять-таки приезжал к королю за интервью, то нам сказали, что он прибудет к нам, и что мы его встречали на вертолетной площадке. Но я думал, сейчас вот там на лимузине приедет, ну и мы его там встретимся. И вот, так сказать, стою я весь такой из себя в костюме, в желто-золотом галстуке, и вдруг смотрю, завис вертолет над вертолетной площадкой. Ну тоже не особенно удивились, ну на той вертолетной площадке король прибыл. А дальше это было видно, и у нас даже на камеру мы это сняли, что он был за штурвалом этого вертолета. Так вот, когда вертолет уже приземлялся, оставалось там, ну, мне показалось, что 10 метров, ну, может быть, 5 метров. Я сейчас врать не буду, но достаточно высоко было еще до приземления. Король передал штурвал второму пилоту вертолета и спрыгнул с вертолета на землю. Ну, прям Джеймс Бонд. Ну, честное слово, у меня же это видеокадры есть, это я готов, я не могу сейчас показать в эфире. И это меня очень сильно впечатление произвело. А он вообще десантник, он, кстати сказать,